«Дмитрий Иванович, можешь взять на себя опричников?» – спросил я, намазывая масло на хлеб. «Что именно требуется?» «Вместе со Светлячком проведи ревизию наличных сил. Сколько у нас людей, оружия и оборудования? Составьте с ней планы по отправке в княжество. Часть заранее, часть в качестве охраны вместе с моим поездом. Займусь сегодня же. И еще один момент. Отберите два десятка, кто не горит особым желанием ехать на Алеутчину. Наверняка такие есть. Они и останутся здесь и будут подчиняться Лукиану. Старшего им надо», — прищурился Киш, — «опытного и верного. Вот и найди такого. Сделаю, Константин Платонович. Мне тоже заниматься опричниками?» — спросила Диева. «Нет, для тебя есть особая миссия, сложнее и интереснее». Киш фыркнул и обиженно посмотрел на меня. «Не дуйся, Дмитрий Иванович, для тебя чуть позже будет развлечение. С членовредительством, все как ты любишь», — бросил я мертвецу и вернулся к испанке. «Диева, скажи, в Испании ты можешь свободно появляться? Никаких долгов, никто не будет тебя преследовать? Не вижу препятствия, Констан», — испанка невесело усмехнулась. «Меня давно забыли на родине, столько лет прошло, да и врагов, если они и были, уже не осталось, а инквизиция там занимается не поднятыми, а живыми, от них вреда гораздо больше. Очень хорошо, тогда тебе предстоит поехать сначала в Пруссию. Дмитрий Иванович, как назывался тот замок, где мы гостили у графини фон Брандершвейг?» «Шварцбург, точно. Там в склепе на фамильном кладбище лежит серебро в монетах». Диева удивленно подняла бровь. «Купи крепкий экипаж, загрузи серебро, тайно естественно, и отправляйся в Саламанку». Испанка подняла вторую бровь и уставилась на меня с немым вопросом. «При Саламанкском университете работают мастера семьи Эррера. Они делают лучшие в Европе ванты. Ты должна договориться и купить у них медли и гранты. Сколько? Бери все, насколько хватит денег. Цены у них кусаются, но у тебя тоже будет приличная сумма. А если деньги останутся? Очень сомневаюсь. Но если произойдет чудо, возьми у них же книги подделанной магии. Я напишу чуть позже список, что стоит брать». «Поняла. Когда получу все требуемое, мне возвращаться сюда?» «Не вижу смысла, ты не успеешь до нашего отъезда. Думаю, будет лучше, если ты воспользуешься кораблем с моими ручками. Его все равно надо перегонять на Алеутчину». Диева рассмеялась. «А что, мне нравится. Твои ручки имеют замечательное свойство, они всегда молчат. Проведу несколько месяцев в тишине и покое. Где тебя подобрать?» Испанка на несколько минут задумалась. «На маяке Фара де Пунта Фрауксира, севернее Фероля. Хочу заглянуть в родные края, да и место там тихое, без лишних глаз». Мы обсудили с ней условные знаки для корабля и то, как открыть склеп и как проверить ванты. «Когда отправляться, Констан? Чем быстрее, тем лучше. Не вижу смысла тебе здесь задерживаться до моего отъезда. Возьми механического коня и выезжай сегодня же». «Спасибо», — испанка встала и поклонилась. «Это то, что мне нужно сейчас. Хорошие приключения в знакомых местах. Обещаю, все будет сделано наилучшим образом». Она не стала терять время и пошла собираться в дорогу. «Константин Платонович», — Киш сидел все еще недовольный, — «вы не сказали, что мне приготовили. Я тоже хочу приключения и веселья. Перед отъездом наведаемся в Петербург, допросим Панина, а затем ты разберешься с масонской ложей. Это они убили Сашку. Вы мне их всех отдадите, правда? Только управиться ты должен за одну ночь, чтобы они не разбежались, как тараканы». «Не беспокойтесь, Константин Платонович», — Киш кровожадно оскалился, — «от меня никто не уйдет. Всех оформлю в лучшем виде, а пока займись опричниками. К вечеру я жду отчет о текущем состоянии дел». Закончив завтрак в одиночестве, я поднялся к себе в кабинет, сел в кресло, закрыл глаза и потянулся к божедомскому вертепу. Следовало объяснить ручкам задачу, где подобрать Диева, и передать условный сигнал. Как и предупреждал Лукиан, Марья Алексеевна объявила о своем желании перебраться на Алеутчину. Вот только монах ошибся. Это не было просьбой, на которую можно было ответить отказом. Она просто поставила перед фактом, что едет вместе со мной. Впрочем, я и не собирался ее отговаривать. Княгиня давно стала частью моей семьи и сделала столько, что я навечно перед ней в долгу. «Настасья тоже едет», — добавила Марья Алексеевна. «Ей в Злобино без тебя оставаться не в моготу». «Не возражаю», — я улыбнулся. «Куда мы без ее блинчиков и варенья? Пусть только подберет кого-нибудь себе на замену. В Злобино остается отец Лукиан, нужно будет содержать усадьбу в порядке». «Мог бы и поехать, старый хрыч», — буркнула княгиня, даже не подумал, что его помощь может понадобиться. От его желания ничего не зависит, Марья Алексеевна. Он некромант и обязан оставаться в России. Алеутское княжество тоже Россия, между прочим, фыркнула она. Для кого эфирные дороги строили? Ездил бы сюда по надобности, не переломился бы. Ладно, не хочет, и без него обойдемся. А я тогда прикажу, чтобы вещи начинали паковать. Княгиня обвела взглядом мой кабинет. Негоже здесь что-то оставлять. Будь моя воля, я бы и усадьбу приказала разобрать по кирпичику и все вывезла. Не стоит, Марья Алексеевна. Мы себе на Алеутчине еще лучше построим, в испанском стиле. Кстати, хотел спросить, вы не слышали, как там Тамара Георгиевна, княжна Вахвахова, кто ей экзоскелет, который я делал, подзаряжает? Она теперь не Вахвахова, замуж вышла, стала Кудашева, а твой скелет ей уже без надобности, через пару лет, как ты уехал, она сама на ноги встала, сейчас где-то в Европе с мужем на балах блистает. Что же, можно за нее только порадоваться, а не знаете, куда сам экзоскелет делся, так у нее и остался, обижаешь, Костя, я его забрала, княгиня подмигнула мне, не дело сложными магическими вещами разбрасываться, в мастерских он, в особом шкафчике лежит, тогда прикажите, чтобы его вместе с вещами упаковали, записи по экзоскелету у меня, естественно, сохранились, но прототип перед глазами, это совсем другое дело, а я собирался на его основе сделать кое-что для своих опричников. Да их самих пора было превращать из моей личной охраны в организованную армию. Вот только где взять для них толкового командира с настоящим боевым опытом, да еще и не дурака, и не помешанного на превосходстве боевых магов. Таких знакомых генералов у меня нет, да и переманить к себе подобного специалиста будет крайне сложно. Видимо, придется делать все самому. Мой бессменный управляющий Лаврентий Палыч колебался, страдая при этом самым натуральным образом. «Как же не ехать с вами, Константин Платонович?» Укладывал он на лоб прохладный компресс. «Нужно закладывать финансовую основу Алеутского княжества, создавать ваш личный банк с сетью филиалов. Упустишь момент, кто-то другой подсуетится. Те же испанцы влезут или аволанцы. Вы знаете, какие там финансовые хищники. Подметки на ходу рвут. Без моего участия вы в одиночку не справитесь. Опять же, финансирование ваших проектов надо контролировать». Налоги и сборы, нет, никак нельзя оставить без присмотра, ну так поезжайте, в чем проблема, а как оставить все, что я здесь создал? Лаврентий Палыч снова поменял компресс и со стоном откинулся в кресле, знали бы вы, во сколько торговых предприятий вложены средства, чтобы обеспечивать функционирование русской американской компании, моих средств, лжелеприкон закашлялся, чуть-чуть ваших, Константин Платонович, ну и моих еще чуток, чтобы на безбедную старость скопить. Вы не переживайте, все инвестиции уже 10 раз окупились и работают в чистую прибыль, но их же надо контролировать. Знаете, какие тут рвачи купцы, только глаза отведешь, так сразу жульничают. Залежалый товар сбыть пытаются, с ценами мутят. Я уеду, и все развалится. А ваши доли в телеграфе и эфирных дорогах, требуется держать руку на пульсе. Там ведь тоже рвачи сплошные сидят. Вот как ехать, как, скажите мне, Константин Платонович. Не могу же я разорваться между здесь и там. Он раздраженно стянул компресс, смочил в миске, отжал и снова водрузил себе на лоб. А может, вы отложите поездку? Умоляющим тоном спросил он. Съездите в Петербург, преподнесете императрице подарок, я даже готов оплатить половину. Разжалобите ее, Татьяна Алексеевна вам поможет. Я отрицательно покачал головой, и Лаврентий Палыч принялся печально вздыхать, будто у постели умирающего родственника. Лаврентий Палыч, насколько я помню, вы же тролль. Кто вам такое сказал? Он очень натурально возмутился, подпрыгнул в кресле и уронил компресс. Это поклепы. Перестаньте разыгрывать комедию, Лаврентий Палыч. Вы же сами мне и признались в этом. Да, в самом деле, я уже и запамятовал. Простите, Константин Платонович, старею. Так вот, возвращаясь к вашей родословной, насколько я знаю, у троллей очень тесные семейные связи. Я сирота, Константин Платонович. Знаете, как тяжело было пробиться без поддержки родителей, а родственники, да ваши крокодилы по сравнению с ними просто лапушки. Лаврентий Палыч, прекратите уже. Не вы ли рассказывали о ваших связях с родней, когда мы налаживали работу с Демидовыми? Так это деловые партнеры, а не родня. С ними все по-другому, никто просто так денег не требует, не шлет писем с просьбами, управляющий нервно дернул глазом, помощь бедной деточке на открытии лавки. В общем, связи у вас есть в вашей среде? Ну, есть. Вот и найдите себе заместителя для здешних проектов. Молодого, исполнительного и готового принести мне клятву верности. Введете его в курс дел, оставите на хозяйстве, а сами поедете со мной. Нет, это совершенно невозможно. Как я буду его контролировать? Как отдавать ему важные поручения на таком расстоянии? С помощью телеграфа, зашифрованными сообщениями. Вы видели, какие у меня бухгалтерские книги? Вот, полюбуйтесь. Он шлепнул на стол толстую тетрадь. Как такую слать телеграммами? Да я разорюсь с вашим телеграфом. А если я организую канал доставки таких томов, причем быстрый? Лаврентий Палыч бросил компресс на пол, вскочил с кресла и стал вышагивать по комнате туда-сюда. Может сработать. Почему нет? Если я смогу делать ревизии удаленно, то почему бы и нет? Надо только выбрать умного, но не слишком амбициозного. Желательно без родни, чтобы не пристраивал везде. Он прервал монолог и посмотрел на меня. Буду думать, Константин Платонович. Тут нужно подойти с умом, чтобы не жалеть потом о попусту потраченных деньгах. Как надумаете, жду вас у себя. Не прощаясь, я вышел из флигеля управляющего и направился в дом, на ходу обдумывая идею с двумя порталами. Один будет транспортный, такой, чтобы перебросить сюда меня с группой поддержки, а второй, маленький, буквально-таки настольный, чтобы перемещать деньги и документы в обе стороны. Это будет и быстрее, и надежнее, чем посылать курьера. Нужно только договориться с Лукианом, чтобы он регулярно подзаряжал малый портал. До особняка оставалось не больше сотни шагов, когда к парадному входу подъехал экипаж. Дверь распахнулась, с радостными криками наружу выпрыгнули мальчик и девочка, огненно-рыжие, с горящими глазами и шкодливыми лицами, а следом вышел седой мужчина. Потребовалось всего мгновение, чтобы его узнать. Не сдерживаясь и наплевав на приличие, я бегом кинулся к старому другу. Петр Бобров, глава 32, сборы. Он постарел, будто для него прошло не 10, а все 20 лет. Седой, с запавшими глазами и рано появившимися морщинами. А черного песка, что я ему отсыпал, не осталось и вовсе. Потеря Сашки подкосила Боброва хуже любой болезни или проклятия. Дружище, я обнял его и хлопнул по спине. Костя, живой. В его голосе прозвучала неподдельная радость. Впрочем, я был не меньше счастлив снова увидеть старого друга. Дети уже унеслись в дом, и через открытое окно были слышны голоса, рассказывающие что-то скороговоркой бабушке Марье. Петр же решительно заявил, что не устал с дороги и хочет поговорить наедине. Чувствовалось, что ему есть что мне сказать, так что я увел его прогуляться по парку вокруг пруда, где точно не бывает лишних ушей и глаз. Разговор вышел непростой. Вначале Петр спрашивал про меня и Таню, где мы пропадали столько времени. Говорил о каких-то незначительных вещах, как добрался до Москвы, а затем до Владимира поездом. Но было видно, что его гложет совсем другое, а решимости перейти к главному не хватает. Пришлось спросить его прямо. «Ты хотел поговорить о Саше?» Бобров нервно дернул щекой. «Да, ты угадал». Он потер ладонями лицо и опустил руки. «Ее убили, Костя. У меня нет прямых доказательств, но я точно уверен в этом. Я знаю, тебе сейчас не до этого, но хочу просить как главу рода об отмщении. Если и ты мне откажешь». Он попытался отвернуться, но я не дал. Взял его за плечо и заставил смотреть мне в глаза. «Сашка была моей первой ученицей и другом. Даю тебе слово, что за ее смерть заплатят все причастные. А теперь рассказывай все с самого начала». Статсдама Александра Петровна Боброва-Урусова входила в ближний круг императрицы. Знание деланной магии позволяло ей быть незаменимой в некоторых делах, в том числе конфиденциальных и щекотливых. К тому же близкие отношения с Екатериной умножали ее влияние в несколько раз, но она им не злоупотребляла, не торгуя своей верностью. За мои интересы она выступала без колебаний, пользуясь всеми доступными ресурсами. Когда реквизировали мои корабли, ни о какой компенсации речи не шло. Мол, война, для государственного дела требуется, а князь Алеутский генерал и понимает необходимость пожертвовать чем-то для родины. И только Саша смогла получить от Екатерины обещание компенсировать мне стоимость кораблей. За 2 дня до внезапной болезни и смерти Сашка поделилась с Петром нехорошими предчувствиями. Она не называла имен, но обмолвилась, что подозревает заговор против императрицы. Смутные слухи, недомолвки и странные движения вокруг гвардии складывались в картину готовящегося переворота в пользу Павла. Молодого наследника, судя по всему, собирались сыграть в темную, не интересуясь его мнением. Императрицы в тот момент не было в Петербурге, а Сашка оставалась во дворце с какими-то поручениями. Но дождаться возвращения Екатерины и поделиться своими подозрениями она так и не смогла. Петр, едва придя в себя после похорон, начал собственное расследование. За месяц он, по крупицам собирая сведения, подкупая лакеев и слуг, смог восстановить весь день Сашки до внезапной болезни. И точно знал, с кем она встречалась. Отбросив все рутинные контакты, он вычленил двух персонажей. Панина и его секретаря. С первым у нее был долгий разговор на повышенных тонах. Императрица все узнает. «Не смейте даже думать, вы пожалеете, она вернется и...» Слышал Сашин голос один из лакеев. Она вышла после разговора с масоном разъяренная и хлопнула дверью. А вечером, прежде чем она уехала из дворца, ее перехватил Бакунин, секретарь Панина. «Никита Иванович сожалеет о случившейся размолвке. Вы не так его поняли, Александра Петровна. Он просит принять этот маленький презент и встретиться завтра с ним, чтобы...» Передал их разговор слуга-мальчишка. Домой Сашка приехала уже с жаром и почти без памяти. При этом шептала что-то про брошь, превратившуюся в дым. В тот момент никто не обратил на ее слова внимания. «Я рассказал о всех своих подозрениях императрице». Но она ответила, что это говорит мое горе и никаких доказательств нет, и не захотела ничего больше слушать. «Бобров тяжело на меня посмотрел. А тебе моих подозрений достаточно? У меня есть свои доказательства, Петр. А твой рассказ добавил последние недостающие детали. Клянусь, они умрут. Все до единого». Бобров порывисто обнял меня. «Спасибо, Костя. У меня...» — он отстранился. «У меня есть еще одна просьба. Возьмешь нас с собой на Алеутчину? Ты понимаешь, о чем просишь? Сейчас Алеутское княжество не лучшее место для детей. Там едва-едва начали обживаться. Дикие места, полно опасностей, никаких удобств и учителей для твоих детей. Ничего страшного», — он усмехнулся, — «там не опасней, чем в столице. Душно в Петербурге, Костя, сил нет. А детям будет гораздо лучше среди дикарей и твоих опричников, подальше от императорского двора. Прошу тебя, у вас есть 3 недели, чтобы закончить все дела и собраться». Я хлопнул его по плечу. «А теперь идем, познакомишь меня с младшими Бобровыми и Русовыми». Близнецы, Михаил и Елизавета, взяли от родителей лучшие. От Боброва ум, а от Сашки огненную шевелюру и упрямство. Отец представил мне их как главе рода, с некоторой торжественностью. Они вели себя, как и полагается, воспитанным детям с хорошими манерами, но в глазах плескалось вовсе не послушание. Не прошло и 5 минут, как девочка спросила меня: «Это вы учили магии нашу маму, Константин Платонович?» «Да, я». «Тогда вы будете и нас учить», — твердо заявила она, с тем же категоричным выражением, что и Сашка когда-то. Ее брат кивнул и оценивающе посмотрел на меня, будто ждал, оправдаю ли я их ожидания или нет. «Вы уверены, что хотите этого? Искусство магии – непростое дело. К тому же потребует от вас полного послушания и выполнения всех моих приказов». «Знаем», — мальчик хмуро кивнул, — «нам тетя Ксения рассказывала. Кроме того, вам придется поехать вместе со мной в Алеутское княжество, а там нет ни конфет». Я переглянулся с Бобровым, и он впервые за нашу встречу улыбнулся. «Ни магазинов игрушек, мы знаем. Я читала про Америку», — с вызовом посмотрела на меня девочка. «Нам куклы и солдатики не нужны. Мы решили быть магами. Вот, у нас даже волшебные палочки есть, самые настоящие. Урок 1. Настоящие деланные маги не называют small wand волшебной палочкой». Близнецы разом кивнули и хором ответили: «Мы поняли, учитель». «Очень хорошо, тогда на сегодня вам домашнее задание: найти большого рыжего кота Мурзилку и накормить его сметаной». Они одновременно прищурились, с подозрением глядя на меня. «Разве это магическое задание?» — спросила девочка. Я наклонился к ним и прошептал: «Чтобы найти его, потребуется все ваше внимание. К тому же это не простой кот, а магический. Так что вам придется потрудиться, чтобы выполнить урок. Мы сделаем. Прямо сейчас». Близнецы унеслись искать кота, а я повел Боброва в кабинет. Выпить по рюмке рябиновки, поговорить о чем-то спокойном и по-тихому отсыпать ему черного песка. Даже не сомневаюсь, теперь, когда я снял груз с его души, новые впечатления от путешествия притупит боль и он снова оживет. Следующие две недели я занимался отдачей распоряжений и приказов, улаживанием дел, сборами и формированием поездов. Отъезд целого светлейшего князя потребовал аж 5 полноценных составов, с новейшими, самыми мощными локомотивами и максимумом вагонов, которые они могли утянуть. Первый, мой, так сказать, личный. Пассажирские вагоны для меня и моего окружения, вагоны с опричниками и оружейной, и много-много багажа, который потребуется на новом месте. Часть мебели из особняка в Злобино, взятой по настоянию Марии Алексеевны, она решительно настояла на этом, добавив еще из своего дома в Муроме. «Где ты возьмешь нормальную мебель в Америке? Или у тебя там есть мастера-краснодеревщики? Уж извини, но мне в мои годы даже неприлично сидеть на сколоченном из 3 досок табурете. Проще было выделить один вагон, чем с ней спорить». Вот так и набрался целый поезд нужного и необходимого, включая бочки с рябиновкой, механических лошадей, сельхозтехнику и камни с тренировочной площадки. Долгие упражнения с магией наложили на них тень моего пропавшего таланта, и возле них мне было проще работать с эфиром, так что я не мог их просто бросить и лично проследил за их погрузкой. Во втором составе ехали рабочие с заводов и мои крепостные, пожелавшие отправиться в Америку. Едва ли не на следующий день после приезда Боброва ко мне пришла делегация из всех моих деревень во главе со старостой Крокодиловки. Они бухнулись на колени и попросили забрать их с собой. «Не погуби, барин, на кого нас здесь оставишь?» Вся толпа завыла жалобными голосами. «С тобой, Константин Платонович, лучше, чем в городе Мещане, жить стали. Твоей волей дети наши в люди вышли. Голода уже сколько лет не знаем. Как мы без тебя, благодетель возьми с собой, батюшка? Вы хоть понимаете, что просите? Здесь у вас налаженное хозяйство, дома, поля, а там дикие места, все с нуля придется строить. С Божьего благословения и с твоей помощью, батюшка, как-нибудь устроимся да обживемся. Чай руки из нужного места растут, зато при тебе будем, а ты о душах живых как отец родной печешься, а мы тебе помогать станем как должно». В конце концов я согласился взять их и велел добавить еще один состав. В любом случае ехали далеко не все, где-то треть оставалась на месте, не желая рисковать. В остальных 3 составах должны были отправиться крестьянский скарб, имущество школы, прилично увеличившееся за время моего отсутствия, и оборудование 2 заводов, телеграфного и машиностроительного. Последний – это, по сути, разросшиеся злобинские мастерские, производившие вагоны, локомотивы, броненосцы и разную мелочь. Я выгреб почти все станки и оборудование, оставив самый минимум, только для завершения текущих контрактов и ремонта. Хотят заказать что-то новое, пусть везут из Алеутчины. Днем я занимался подготовкой к отъезду и поездами, а вечерами с Таней напряженно работал сделанной магией. Во-первых, в моем кабинете мы зачаровали небольшой столик, сделав из него малую портальную станцию. Через нее можно было отправить или принять кубический аршин груза. Как раз то, что надо для обмена документами, письмами и бухгалтерскими книгами. Вторая портальная станция, грузовая, разместилась в отдельной комнате на 1-м этаже. Почти 100 кубических аршин, пригодных переправить отряд опричников или 100 пудов груза. Ну или срочно прибыть сюда самому. Лукиан клятвенно обещал следить за порталами и вовремя их подзаряжать. Но на всякий случай оба портала были оснащены схемами подзарядки и здоровенными накопителями эфира. Последние я зарядил под завязку с помощью Grand Vanta, так что их точно хватит на пару включений. Осталось сделать им парные порталы в Алеутчине, и можно смело пользоваться секретным транспортом. Закончив с порталами, в оставшиеся вечера мы занимались срочной разработкой летательного аппарата. Создавали практически интуитивно, чтобы успеть. На знаках от ковра самолета, но нечто совершенно другое по форме. Кабина для 3 человек, сидящих один за другим. 2 коротких крыла из металлических реек, обтянутых тканью и несущих основные деланные связки. Хвост с оперением и с остальным бочонком внутри, исписанным знаками. Никакого изящества, не слишком удачная аэродинамика и слабоватая конструкция. Но вот скорость. Если ковер-самолет мог едва набрать 20 верст в час, то наш созданный на коленке уродец мог лететь все 50. Эфира он жрал при этом немерено, но сейчас нужна была именно скорость. До отъезда на Алеутчину оставалась всего неделя, а мне нужно было быстро и незаметно попасть в столицу и вернуться обратно. Долги, знаете ли, сами себя не отдадут. От автора, друзья, вышел 2-й бумажный омнибус дяди, 4-6 тома под одной обложкой. Ссылки, где можно заказать, в закрепленном комментарии под книгой. Глава 33. Рябиновка. Сколько ни строй планы, а всегда найдутся желающие их порушить. На поездку в Петербург я отводил последнюю неделю перед отправкой в Алеутчину. Летающая этажерка, как обозвала ее Таня, была уже готова, но за 2 дня до планируемого вылета в Злобино приехал сотрудник тайной экспедиции. Чиновник по особым поручениям, статский советник Бубликов Петр Иванович, представился он. Кругленький, с пухлыми румяными щеками и наивными глазками, он совершенно не походил на работника кнутобойной спецслужбы. Именно таких безобидных и посылают надзирать за подозреваемыми в нелояльности. Прибыл, дабы содействовать вашему отъезду в Алеутское княжество. Заметив, что я дернул бровью, он принялся оправдываться. На меня возложены обязанности присматривать за служащими эфирной дороги, дабы ваш поезд проходил без всяких задержек. Ну и в остальном помогать, что может вам потребоваться для путешествия. Не беспокойтесь, ваша светлость, я не стану докучать вам своим присутствием. Я остановился в Миленках, буду приезжать в усадьбу по утрам и решать все появившиеся проблемы. Ну да, решать проблемы, верю. Присматривать он за мной будет, а не за служащими. Что я на месте, не собираю опричников и не веду переговоры с кем-нибудь нежелательным. Ну и убедиться, что я точно уеду на Алеутчину. Но как же не вовремя он приехал. Впрочем, на каждый хитрый афедрон можно найти что по отмычку. Ну что же вы, Петр Иванович, я улыбнулся ему со всем радушием. Какие Миленки. Постоялый двор там совершенно не подходит вашему статусу. Оставайтесь у меня в усадьбе, здесь вам будет удобнее, и ездить никуда не надо. Право, ваша светлость, мне неловко стеснять вас. Бубликов растерянно моргнул, совершенно не ожидая такого предложения. А как ты думал, родной, будешь приезжать и проверять, что я дома? Нет уж, соглядатаев надо держать как можно ближе, чтобы они не увидели лишнего со стороны. Да и есть у меня кое-какие идеи, как разобраться с надзором. Глупости, Петр Иванович, в моей усадьбе можно разместить 10 чиновников, и они не помешают. Так что настоятельно прошу поселиться у меня. Кстати, вы как раз к обеду. Надеюсь, вы любите традиционную русскую кухню. Перед обедом я шепнул пару слов Кижу, и тот, услышав задачу, довольно осклабился. Сел рядом с Бубликовым, едва сдерживая улыбку, и спросил: «А вы, Петр Иванович, как относитесь к Рябиновке?» «МММ Рябиновке? Ну, в общем-то, положительно. Замечательно». Киш тотчас же наполнил ему рюмку. «Я как раз хотел предложить выпить за его светлость. Какой же чиновник не любит выпить за чужой счет? Тем более, когда ему душевно наливают, да еще под хорошую закуску и приятственный разговор». Под конец обеда Бубликов уже прилично наклюкался и не возражал, когда Киш увел его продолжать возлияние. «Слабак», — заявил Киш через час, найдя меня в мастерских, «даже третью бутылку Рябиновки не осилил. Что-то интересное он не выболтал, не успел, заснул раньше. Но перед этим вытащил маленькую книжечку, явно зачарованную, и сделал там запись с датой, что вы в усадьбе. Как интересно, Дмитрий Иванович, а сделай-ка вот что. Подожди час-другой, смени камзол и разбуди его». Как будто он задремал во время беседы. «И между делом скажи, что вы сидите уже второй день». Киш радостно гыгыкнул. «А вы шутник, Константин Платонович. Попробую, будет забавно». В следующий раз он подошел ко мне уже на закате. «Константин Платонович, вы были правы». Он полез за своей книжечкой, в окно посмотрел, что вы тут, и снова записал. «Я его чуть позже разговорил. Ему надо точно отмечать, что вы не покидали усадьбу. А книжка действительно заколдована, в ней невозможно подделать записи». «Отлично, просто отлично. Где он сейчас?» «Спит в гостиной. Я его запер, чтобы никто его не беспокоил». «А не сыграть ли с нашим гостем небольшую шутку, Дмитрий Иванович? Устроим специально для него небольшой спектакль с переодеванием». В затеянной мистификации участвовали и Таня, и Марья Алексеевна. Княгиня пришла в полный восторг от моей затеи и включилась в игру, подкидывая дельные советы. «А вот Лукиана, Боброва и детей мы не вмешивали, чтобы не увеличивать риски». Этим вечером чиновник по особым поручениям просыпался еще дважды. Первый раз его толкнул в бок Киш и шепнул: «Петр Иванович, вас светлейший князь спрашивает». Бубликов встрепенулся, быстро моргнул несколько раз и покрутил головой. Он сидел за накрытым обеденным столом, за окнами стояли сумерки, напротив расположилась старая княгиня и осуждающе буравила его взглядом. «Да-да, Чиновник посмотрел на меня, сидящего во главе стола, и сделал извиняющееся лицо. «Простите, ваша светлость», — задумался. «Как вам мои мастерские, Петр Иванович? Вы ведь их осматривали сегодня». Он замялся, пытаясь найти в памяти ответ. Обернулся к Кижу, и тот кивнул. «Впечатляюще, ваша светлость», — нашелся Бубликов. «Очень впечатляюще. Вы не заскучали за эти 3 дня? Признаюсь, у меня не так много развлечений. Сами понимаете, переезд не позволяет устраивать что-то особенное». «Нет-нет, что вы», — Бубликов сглотнул, видя, как Киш наполняет его рюмку. «Я ничуть не скучаю». Он наклонился к мертвецу и шепотом спросил, «Которое нынче число?» «8 июня», — также шепотом ответил Киш. Бубликов полез в карман, вытащил маленькую книжечку и сделал там запись. Как сказал Киш, заглянувший через плечо, он накорябал что-то вроде 8 число. Князь не покидал усадьбу. «Что-то я ничего не помню», — чиновник тряхнул головой, будто день из жизни выпал. «Если ты не помнишь, как выиграл у меня в карты, то можешь вернуть расписку». Расписка и вправду нашлась в его кармане, на 120 рублей от отставного поручика Кижа Дмитрия Ивановича. «Пожалуй, действительно стоит, даже не думай», — возмутился Киш. «Карточный долг — это святое, я все тебе отдам перед отъездом», — и вложил рюмку ему в руку. «Но обещай, что дашь мне шанс отыграться». Потребовалось не так много времени и рябиновки, чтобы чиновник начал клевать носом и делать попытки упасть лицом в тарелку с куском кулебяки. «Спит», — вынесла вердикт Марья Алексеевна. «Дима, поставь перед ним салат какой-нибудь, а то ведь лицом может удариться». Следующее пробуждение Бубликова случилось через 2 часа. Мы успели сменить одежду, а Настасья Филипповна выставила на стол другие блюда. Чиновник искренне удивился, что у него снова выпал из памяти целый день, но вторая расписка на 200 рублей привела его в самое благодушное настроение. Он сделал в своей книжице запись за 9 число и снова отдался в объятия рябиновки. Ночью мы дали Бубликову немного отоспаться, а затем в течение следующего дня у него состоялось 2 завтрака, 4 обеда и еще 1 ужин, и все за разные дни. Книжица пополнилась записями, а чиновник стал богаче на 2000 рублей и был совершенно доволен. А теперь нашему гостю предстоит очень хорошо выспаться. В последнее пробуждение, уже вечером, Киш так усердствовал, подливая рябиновку, что слугам пришлось нести Бубликова в его комнату. Я собирался создать над кроватью чиновника деланную связку, чтобы он не пробуждался всю следующую неделю, но меня остановила Марья Алексеевна. «Оставь, Костя, от твоих знаков у него голова будет болеть, еще вспомнит что-нибудь не то. Я сама буду ему колыбельную петь. Все, иди уже, только постарайся не задерживаться в столице». Я поцеловал княгиню в щеку и кинулся к себе переодеваться. Не прошло и часа, как летающая этажерка поднялась в воздух и взяла курс на Москву. Вместе со мной на шаткой конструкции летели Таня и Киш. Мертвец мне нужен был для быстрой силовой акции, а лучше него никто не справится с такой задачей. А Тане я не мог отказать в праве на месть за лучшую подругу. К тому же мне потребуется помощь ее таланта и способностей. Петр тоже порывался лететь, но я его отговорил. Он не боец, да и места на этажерке больше нет. Еще до рассвета мы добрались до Первопрестольной и почти сразу нашли мой особняк на Покровке. Вызвав небольшой переполох среди прислуги, мы появились из сада. К счастью, управляющий был все тот же и прекрасно меня помнил. Быстро позавтракав и переодевшись, я отправился в компании Кижа на небольшую прогулку. В неприметной одежде небогатых обывателей мы дошли до Кремля, не привлекая лишнего внимания, а там под плащом мертвеца проскользнули к колокольне Ивана Великого. Оставив Кижа караулить дверь в тайный ход, я спустился в подземелье ключ камня. Идентификация носителя. Мне показалось, что 7 стражей скучали без дела и были рады меня видеть. Их голоса будто бы звучали теплее, а взгляды не пронизывали насквозь, лишь гуляя по телу теплыми лучами. Требуется авторизация. Подтвердите доступ универсальным паролем. Пароль я помнил наизусть, не забыв ни единой буквы. Кака, червь, рцы и же, мыслите, глаголь. Доступ подтвержден. Когда же я начал манипуляции с эфирными потоками, 7 не исчезли, а встали рядом. Я чувствовал их незримую поддержку, и менять баланс сил оказалось намного проще, чем в прошлый раз. Нет, я не собирался из-за ссоры с Екатериной оттягивать весь эфир на Алеутчину и вредить России. Императрицы приходят и уходят, а родина остается. И если я назначен хранителем ключ камня, то буду исполнять возложенные на меня обязанности как положено. Первым делом я включил в общую схему потока в Крым. Насколько я знаю, его присоединение практически решенный вопрос. Все равно он болтался сам по себе, не подключенный к османскому контуру. Следом я наладил потоки на Кавказе, подбирая бесхозные облака эфира в горах. Поправил кое-что в европейской части страны, собирая в пучки распустившиеся пряди силы, и посчитал на этом обязательную программу выполненной. Оставшееся время я потратил на устройство Алиупщины. Контур, начерченный мной прошлый раз, уже раскочегарился. Сугробы эфира еще лежали толстыми облаками, но ветер потоков уже начал их шевелить и вовлекать в слаженное движение. Хорошо, и хорошо весьма. Я подправил течение в некоторых местах, на юге подтянул контур, охватывая занятые моими людьми земли, и напоследок усилил переток эфира с просторов Дальнего Востока в Америку. Там им все равно никто не пользуется, а мне он пригодится. Стражи с неохотой отпустили меня из внутреннего пространства ключ камня. У меня даже мелькнула мысль, а может, забрать с собой этот уникальный артефакт, все равно никто не сможет им воспользоваться, кроме меня, а мне будет удобнее, если он будет под рукой. Но решил не торопиться, пока даже места под него нет. Вот устроюсь на Алиупщине, тогда и буду решать. Мы вернулись в особняк после полудня, пообедали, и я заперся с Таней в одной из пустых комнат. До самого вечера мы с ней сооружали еще одну портальную станцию. Если мне понадобится срочно попасть в Петербург, то отсюда будет это сделать гораздо быстрее. Так что грузоподъемностью портал ничуть не уступал Злобинскому. Хорошо бы и в столице такой завести, но, увы, там у меня собственного дома нет. Вечером я отдал управляющему последние распоряжения. Разрешил сэкономить на некоторых вещах и сделать мелкий ремонт. Ну и не забыл наградить слуг, все это время отлично следивших за домом. Пусть продолжают и дальше, а я рано или поздно вернусь. Уже в темноте летающая этажерка поднялась в воздух и взяла курс на Петербург. Скорость не позволяла проделать весь путь за ночь, и нам пришлось сделать остановку на день, приземлившись на лесной полянке подальше от дорог и деревень. Но уже следующим утром мы добрались до столицы и приступили к следующему пункту плана. Глава 34. Старый долг. Нам пришлось порядком покружить в утренних сумерках, прежде чем удалось подобрать место для посадки, подальше от деревень и усадеб, чтобы не привлекать лишнего внимания. Найдя подходящую лесную полянку, Киш жестковато посадил летающую этажерку, но конструкция выдержала и это испытание. Закидав летательный аппарат ветками и добавив маскирующих знаков, мы двинулись к ближайшей дороге. За пару часов добрались до почтовой станции возле какого-то села. Киш накинул на себя плащ мертвеца и зайцем подсел в первую же проезжающую карету. Он должен был снять квартиру в Петербурге, купить экипаж и вернуться за нами. А мы с Таней, позавтракав, остались ждать в придорожном трактире, коротая время за чаем и обсуждая кое-какие идеи по созданию порталов. На всякий случай я распустил ловчую сеть для контроля вокруг трактира. Кто приехал, кто уехал, нет ли подозрительной активности. Не потому, что опасался чего-то, а для тренировки бдительности. Теперь у меня нет таланта, чтобы подать сигнал тревоги в случае опасности, и надо все мониторить самому в ручном режиме. Вот я и практиковался при каждой удобной возможности, разворачивая сеть почти на автомате. И в этот раз она принесла мне неожиданный улов. После обеда у трактира остановился экипаж, и оттуда вышел сухопарый мужчина лет 40, одетый в мундир, с тростью в руке и сильно прихрамывающий на правую ногу. Дав указание вознице, он двинулся к трактиру, раздраженно вбивая трость в землю. Что-то в нем показалось мне знакомым, но ловчая сеть — плохая замена глазам, и рассмотреть лицо никак не получалось. Но едва мужчина вошел внутрь, как я мгновенно вспомнил, кто передо мной, а он, окинув цепким взглядом зал трактира, узнал меня. «Кого я вижу?» Он радостно улыбнулся и, прихрамывая, направился к нашему столику. «Вот уже не ожидал вас встретить, Александр Васильевич». Я поднялся ему навстречу и протянул руку. «Рад вас видеть. Таня, разреши представить моего старого друга и боевого товарища Александра Васильевича Суворова. Татьяна Алексеевна Ларина, моя невеста». Суворов поцеловал Тане руку, а потом вдруг переменился в лице, будто вспомнил что-то неприятное. Он подался вперед и шепотом спросил: «Вы здесь инкогнито? Я слышал о вашем неожиданном возвращении и еще более внезапной опале. Если угодно, я могу немедленно уехать, чтобы не подвергать вас опасности». «Не стоит, просто обращайтесь ко мне только по имени и отчеству», — ответил я также тихо и улыбнулся. «Садитесь с нами, мы будем рады вашей компании». Суворов не стал отказываться, велел подбежавшему половому подать себе щи и принялся рассказывать столичные новости. Но было заметно, что он чем-то расстроен, хоть и пытается это скрыть. «Как у вас дела?» – спросил я его. «Я думал, что вы воюете с османами». По лицу Суворова словно пробежала судорога. «Уже отвоевался», – он поморщился. «И отдан под трибунал за невыполнение приказа». «За что?» – «За Туртукой», – усмехнулся Суворов. Капля за каплей удалось вытащить из него подробности неприятной истории. Суворов, уже получивший чин генерал-майора, рвался на войну с османами и добился перевода в воюющую армию к фельдмаршалу Румянцеву. Тот принял его очень радушно и отправил в корпус генерал-ландшефа Салтыкова. Вот только отношения между Румянцевым и Салтыковым были крайне натянутыми. Последний посчитал Суворова креатурой фельдмаршала, присланной следить за командиром корпуса. В результате у Салтыкова возникла сильная личная неприязнь к Суворову, на которую наложились трения между родами Суворовых и Салтыковых, которые тянулись еще с правления Анны Иоанновны. В какой-то момент Салтыков отправил моего друга в поиск на Туртукой. В приказе требовалось оценить там силы османов и прощупать оборону. Суворов подошел к крепости Туртука и отбил встречную атаку османов, а затем ночью переправился через Дунай и взял штурмом этот самый Туртукой. Вот только Салтыкова такое перевыполнение плана привело в бешенство. До этого Румянцев пенял ландшефу за пассивность и отсутствие успехов, а тут прислал поздравление Суворову с победой. Салтыков обвинил Суворова в нарушении приказа и отдал под суд. Военная коллегия заседала недолго и вынесла вердикт. «Виновен, приговорить к смертной казни. Арестовать меня не решились», — Суворов кисло улыбнулся, — «и отправили приговор на утверждение императрицы». «Она что?» — утвердила его. «Говорят, была не в духе в тот день. Написала на приговоре, что если генералов казнить, то их на все нарушения не напасешься. Завтра в Петербурге собирается коллегия. Будет решать, как меня наказать». Салтыков пообещал, что самое меньшее — меня выгонят из армии с позором, а скорее всего, отправят в ссылку в Сибирь. «Неужели ничего нельзя сделать?» — охнула Таня, с жалостью глядя на Суворова. «У вас ведь есть друзья при дворе, а ваш отец помогал императрице взойти на трон». Суворов покачал головой. «Отец давно вышел в отставку. Последнее время сильно болеет и не покидает московское имение. Боюсь, не переживет он такого позора. Я только ради него наступил на свою гордость и съездил к Салтыкову, можно сказать, только что от него. Думал как-то уладить. Нет, он и слышать ничего не хочет. Я, — говорит, — специально в Петербург приехал, чтобы ты от наказания не ушел. Грозился, что все сделает, чтобы меня в кандалах в Сибирь отправить». «Погодите, Александр Васильевич. Салтыков – это сын Петра Семеновича, который войсками в Пруссии командовал». «Да, старший его, Иван Петрович». Я на несколько секунд задумался и тряхнул головой. «Говорите, вы сейчас от него? Его имение тут рядом, в 10 верстах. Дайте мне свой экипаж, я съезжу и сам с ним поговорю. Обещаю, он поменяет свою позицию и не будет требовать вашей крови. Может, все обойдется обычной отставкой на пару лет». Суворов попытался отказаться, но я не собирался бросать друга в беде. В конце концов он согласился принять помощь. «Я буду перед вами в долгу, Константин Платонович. Брошу все и приеду в Алеутское княжество. Только я не умею ничего, кроме как воевать. Возьмете к себе простым опричником, приедете, тогда и поговорим», — я улыбнулся. «Но сначала я должен поговорить с Салтыковым. Честно говоря, к роду Салтыковых у меня двоякое отношение. С одной стороны, были Салтычиха и ее отпрыск, с которыми вышла пренеприятнейшая история. С другой, фельдмаршал Салтыков во время войны с пруссаками остался мне должен и обещал, что услугу вернет любой член рода. Последнее я и собирался проверить, направляясь в усадьбу генерал-ландшефа. Уж не знаю, то ли лакей, проводивший меня в гостиную, то ли сам Салтыков увидел экипаж Суворова и решил, что недруг вернулся. Но вошел генерал-ландшеф в комнату чуть ли не с криком. «Я же сказал, что вы получите по заслугам», — громко бросил он мне в спину. «Не смейте больше здесь появляться». Но когда я обернулся и Салтыков увидел мое лицо, то его талант мгновенно активировался. Несмотря на домашнюю обстановку, он оставался боевым генералом, умеющим за себя постоять. «Кто вы?» Воздух между нами задрожал, Салтыков поставил мощный щит, опасаясь нападения с моей стороны. «Добрый день, Иван Петрович», я улыбнулся как можно радушнее и поднял ладони, демонстрируя дружественные намерения. «Мне требуется только переговорить с вами, не более. Я не собираюсь нападать на вас. Повторяю вопрос. Кто вы, сударь?» Он прищурился, будто беря меня под прицел. «Позвольте сохранить инкогнито, Иван Петрович. Мое имя не имеет особого значения, ведь у меня есть кое-что особенное». Я протянул руку, и на моей ладони вспыхнула маленькая звездочка, сплетенная из эфира. Метка, подаренная отцом генерал-ландшефа как знак неоплаченного долга. Салтыков уставился на звездочку, выпучив глаза и беззвучно шевеля губами. Ему потребовалось время, чтобы собраться с мыслями. Он поднял взгляд на меня и хмыкнул. «Я знаю, кто вы, ваша светлость. Отец рассказывал, при каких обстоятельствах дал вам обещание. Только без имен, Иван Петрович. И надеюсь, вы сохраните мой визит в тайне». Он кивнул, отошел к буфету и налил себе стакан чего-то крепкого. «Предложить выпить мне он и не подумал. Что вам надо?» Сделав глоток, спросил Салтыков. «Сразу говорю, я не могу повлиять на императрицу и отменить вашу ссылку. Господь с вами, Иван Петрович. Я бы и не подумал просить вас о подобном. Нет, мне требуется нечто иное. Чтобы вы сняли с Александра Васильевича Суворова все обвинения». В глазах Салтыкова полыхнул гнев, но он быстро взял себя в руки. «Это не в моей власти. Императрица подписала обвинительный приговор, и речь идет о выборе наказания. В таком случае я прошу, чтобы вы сделали его максимально мягким. Скажем, отставка по состоянию здоровья, с правом ношения формы и половинным жалованием. Может, прикажете его еще наградить?» Он нарушил приказ и... Салтыков начал заводиться. «Нет, только отставка из-за ранения, которое он получил во время штурма. Я прошу невозможного». Салтыков хмуро посмотрел на меня, сжав губы в ниточку. Перевел взгляд на эфирную звезду и залпом допил из стакана. «Я сделаю, как вы просите, ваша светлость, даю слово чести. А вы вернете знак моего рода, и мы будем считать все обязательства исполненными». «Согласен, этого будет довольно». Он шагнул ко мне и протянул руку. Я пожал ладонь генерала, отпуская эфирную звезду. «Это все, тогда прошу покинуть мой дом. Прощайте, Иван Петрович». Вежливо поклонившись, я пошел к выходу. Об отданной метке рода Салтыковых никаких сожалений не было. Моя разыгравшаяся подозрительность подсказывала, что носить в себе подобные эфирные конструкты не слишком осмотрительно. Черт его знает, что Салтыковы могли туда вложить. А если и нет, это невысокая цена, чтобы помочь старому другу. Суворову я наказал не переживать и спокойно идти на заседание коллеги. Он не до конца поверил, что мне удалось уговорить Салтыкова, и уехал, все еще мучимый дурными предчувствиями. А мы с Таней дождались Кижа и отправились в Петербург. Нас ждала наша миссия, а времени оставалось всего ничего. На следующий день Киш отправился на разведку, но вернулся с неутешительными новостями. Императрица сейчас в Ораниенбауме, устраивает какой-то маскарад. Панин, там же, но, судя по разговорам слуг, должен вернуться со дня на день. Ждем, решил я. Дмитрий Иванович, ты следишь за его домом, ни на что не отвлекаясь. Только сначала прогуляйся в ювелирную лавку. Мне нужен перстень с самым большим камнем. Рубин, бриллиант, без разницы, важен только размер. Киш выполнил задание всего за час, принеся безвкусное золотое кольцо с крупным темно-зеленым турмалином, явно на женскую руку. Кому вы хотите подарить эту прелесть, Константин Платонович? Ехидно спросил мертвец, выкладывая свою добычу. Боюсь, Татьяне Алексеевне она не подойдет. Это для нашего дорогого друга Панина. Надеюсь, он не откажется от такой красоты. Все, Дмитрий Иванович, отправляйся на пост и, как цель появится, беги за нами. Следующие два дня, пока тянулось ожидание, мы с Таней воспользовались появившимся временем и колдовали над кольцом. Работа оказалась очень сложная и муторная. С помощью Ниэдли Ванта нанести крохотные знаки, добытые в подвалах крепости Тау. Но оно того стоило. Таня решила опробовать кольцо и осторожно надела на палец. В тот же момент она побледнела и стала терять сознание. Я едва успел подхватить ее и сдернуть чертов блокатор. «Убери его подальше», придя в себя, Таня с ужасом посмотрела на артефакт. Такое чувство, будто меня наизнанку вывернуло. Я спрятал кольцо в карман и улыбнулся. «Надеюсь, сударь Панин тоже оценит мой подарок, блокирующий талант, и пусть не надеется, что его павший покровитель поможет, На этот случай я приготовил еще один сюрприз, не менее действенный. Глава 35. Масон. В полночь меня разбудил Киш. Константин Платонович, просыпайтесь. Клиент вернулся домой полчаса назад. Я сел на кровати и потер лицо ладонями. Он приехал один, больше никого, Константин Платонович. В доме только он и слуги. Велел приготовить себе горячую ванну и подать ужин через час. Киш зловеще ухмыльнулся. Доктора говорят, что так поздно ужинать вредно для здоровья. Дмитрий Иванович, будь другом, свари кофе, пока я привожу себя в порядок. Таню будить не пришлось. Когда я вышел в гостиную, она уже была там, одетая по-мужски и с громобоями в руках. «Оставь», я кивнул на оружие, «сегодня потребуется твой талант, а не пистолеты». От кофе Таня отказалась, а я с удовольствием выпил пару чашечек. Если предыдущие дни я слегка нервничал, ожидая первый серьезный бой без поддержки Анубиса, то сейчас меня охватило ледяное спокойствие. «Панин, ну да, сложный и сильный противник, отличный повод проверить, чего я стою на самом деле. Готовы? Тогда поехали, как раз успеем к позднему ужину». В карете я собрал гранд-вант, соединив вместе части посоха, а затем откинулся на сиденье и закрыл глаза. Оставалось сделать последнее приготовление, пока мы добираемся до цели. Я очень надеялся, что оно не пригодится, но не особо рассчитывал на такую удачу. Киш доставил нас к черному входу в особняк Панина. Было бы, конечно, весело войти через парадный, устроив небольшое светопреставление, но предупреждать врага заранее и давать ему шанс улизнуть я не собирался. Не торопясь выходить из кареты, я раскинул ловчую сеть, осторожно опутал эфирной паутиной особняк, стараясь раньше времени не беспокоить цель. Так-так, часть слуг уже спит, только на кухне кипит жизнь, да парочка лакеев таскает блюда в столовую на третьем этаже. Ага, еще несколько опричников охраняют вход на лестницу, не слишком напрягаясь. «Константин Платонович», Киш распахнул дверь кареты и заглянул внутрь, «я готов. Прикажете начинать, как договаривались, входишь под плащом, убираешь охрану возле лестницы и подаешь нам сигнал. Мертвец исчез, а мы с Таней вышли из кареты». Девушка сжала мою руку, но оставалась абсолютно спокойной. Годы, проведенные с туарегами, теми еще разбойниками, закалили ее характер до твердости стали. «Даже не знаю, кто из нас больше владеет собой». В кармане пискнула табакерка-телеграф, и мы зашли внутрь. Огонь не зажигали и продвигались почти в полной темноте. Я ориентировался на ощущения от ловчей сети, а Таня следовала за мной, как на буксире. «Я здесь, Константин Платонович». Киш появился из тени возле парадной лестницы. «Опричники ликвидированы. Двигаемся наверх. Слуг убивать не обязательно, можешь их просто оглушить». «Как получится», — буркнул мертвец и заскользил вверх по ступеням. Я не торопился, с каждым шагом поправляя ловчую сеть и оценивая ситуацию. Нет, Панин пока не почувствовал наше присутствие. То ли устал, то ли не слишком усердствовал, развивая чувствительность таланта. Впрочем, это не удивительно, он слишком много времени уделял политике, а не магическому могуществу. Киш ждал нас на лестнице, не доходя десяток ступенек до третьего этажа. Обнажив палаш и ожидая команды, он топтался возле черты, за которой его точно обнаружит Панин. «Ждем, Дима, я дам сигнал». Ощупывая этаж ловчей сетью, я выжидал подходящий момент. Панин, расслабленно развалившись в кресле, что-то выговаривал лакею. Вот он скорчил недовольную мину и махнул рукой, отпуская слугу. Взял большую чашку с чаем, отпил и закрыл глаза. Лакей вышел из комнаты и, чуть шаркая ногами, побрел к лестнице для слуг. Начали. Фигура Кижа размазалась в полумраке и беззвучно рванула вверх. Слуга не успел даже ничего заметить, мертвец догнал его и оглушил ударом по голове, а затем рванул к покоям Панина. Как бы ни был стремителен Киш, но масон успел среагировать. Едва мертвец распахнул дверь ударом ноги, его в грудь ударил всполох. Киш отлетел обратно в коридор и с хрустом впечатался спиной в стену. Вскочивший на ноги Панин не успел отойти от кресла, создавая перед собой магический щит. Но это ему не помогло. Не входя в комнату, я поднял последний довод и обрушил на масона кулак чистого эфира. Панина вместе со щитом швырнуло обратно в кресло, а само кресло опрокинулось на спинку, заставив масона дрыгать ногами, из-за чего он сделался похож на упавшего на спину таракана. Я ворвался в комнату, а следом за мной и Киш, весь обсыпанный штукатуркой. Мы кинулись к ворочающемуся на полу Панину. Киш навалился на него, не давая подняться. А я поймал дрыгающуюся руку панина и попытался надеть ему на палец зачарованное кольцо. За 10 лет панин стал еще дороднее, превратившись в настоящего толстяка. Ох, и не просто нам пришлось. Он яростно вырывался, дергаясь всем телом и пытаясь стряхнуть нас с Кижом, словно медведь охотничьих собак. Пару раз он умудрился влепить в Кижа слабенькие огненные всполохи, заставив того рычать от злости и давить еще сильнее. Наконец я прижал его руку коленом и едва впихнул кольцо ему на мизинец. А-а-а-ры-ры-ха-ха-ха-ха. Тело панина подпрыгнуло, стряхнув нас с Кижом. Но в следующий момент масон растекся на опрокинутом кресле, будто из него вынули все кости, и захрипел. «Сволочь!» Киш ткнул его ногой. «Разрешите, я его!» «Спокойно, я поднялся на ноги, пока он мне еще нужен». С большим трудом мы смогли поднять кресло с бесчувственным паниным. Киш привязал его руки к подлокотникам, взял со стола графин и вылил воду ему на голову. «Каха, каха, что?» Панин затряс головой, поднял взгляд и увидел меня. «Вы, я, собственной персоной, вам это так не пройдет». Он вскипел, глядя на меня с неприкрытой ненавистью. Нападение на канцле. От подзатыльника, отвешенного Кижом, у масона клацнули зубы. «Дорогой мой Никита Иванович, сейчас вы не в том положении, чтобы сыпать угрозами. Постарайтесь ответить на мои вопросы, и тогда, быть может, я не буду проявлять к вам жестокие методы. Я ничего тебе не скажу», – прошипел он. «Ты потерял силу, некрот. Думаешь, старые секреты-то у тебя помогут? Ты никто, никто». Было видно, как внутри него мечется запертый талант, причиняя носителю страдания. Масон тяжело дышал, по лбу катились крупные капли пота, но он упрямо сжимал зубы, продолжая бороться. «Таня, будь добра», — я отступил в сторону, — «убеди Никиту Ивановича сотрудничать». Когда Таня появилась перед Паниным, тот лишь криво ухмыльнулся. Но когда она коснулась пальцами его висков и заглянула в глаза, масон задергал головой в разные стороны. «Нет, уйди, ведьма, убирайся откуда». Киш схватил его за уши и грубо дернул, поворачивая к Тане. «Ты будешь отвечать на все вопросы», — глухо произнесла девушка. «Будешь говорить правду и только правду. Ты понял?» Переключившись на магическое зрение, я наблюдал, как ее талант оплетает панина эфирными цепями. Он пытался сопротивляться, но без своей силы не смог ничего сделать. В конце концов он сдался, глаза его стали мутными, и он бесцветно ответил: «Я буду отвечать на вопросы, говоря только правду». Таня пошатнулась, и я поддержал ее за локоть, чтобы она не упала. Воздействие обошлось ей дорого, высосав почти все силы. «Сядь, тебе надо отдохнуть». «Нет», — она шагнула обратно к панину, — «я должна сама его спросить. Это ты убил Александру Боброву?» «Нет, не я», — сквозь зубы прошипел масон и осклабился. «Так вот кто ты, девочка. А я-то гадал, куда делся талант Елизаветы. Так и знал, что некроты причастны к этой истории». Таня охнула и отступила. «Спросим по-другому», — я улыбнулся, глядя на него. «Это ты приказал убить ее?» Панин вскинулся и сжал губы, сопротивляясь Таниной магии. Но надолго его не хватило. «Я приказал убить ее», — бросил он зло. «Это я дал зачарованную брошь Петру Бакунину, чтобы он подарил ей в знак добрых намерений. Императрица знала, кто убил ее статс-даму. Она не в том положении, чтобы обвинить меня», — панин рассмеялся. «Трон под ней шатается, слишком многие хотят видеть на престоле Павла, а не ее. Наша ложа сделала ей слишком много одолжений, чтобы она посмела сказать хоть слово в мою сторону». «Ах да, ваша масонская ложа. А назови-ка мне, Никита Иванович, всех живых членов ложи в Петербурге с их адресами». Киш, только и ждавший этого момента, вытащил блокнот и принялся записывать за Паниным. Чем длиннее становился список, тем шире улыбался мертвец, черкая карандашом. «Кстати, я прошелся по комнате, разглядывая обстановку. А где ты хранишь свои самые интересные документы? Ты ведь наверняка собирал компромат на императрицу и ее окружение. Мне бы очень хотелось почитать этот архив». Пришлось дважды повторить вопрос. Панин дергался, сопротивляясь и не желая отдавать бумаги, но все-таки выдал тайник в своей спальне. Когда Киш принес бумаги, я удовлетворенно кивнул и решил заканчивать этот балаган. Ночь не бесконечная, и нельзя тратить ее только на одного масона. «Очень хорошо. Ты помнишь, Никита Иванович, что я тебе сказал, перед тем, как покинуть столицу?» «Нет, жаль, я думал, у тебя хорошая память. Но ничего, я напомню». Пришлось наклониться, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. Выдержав паузу, я сказал. 10 лет назад я честно предупредил тебя. Если до меня дойдет, что с моим человеком что-то стряслось, даже простой несчастный случай, я вернусь в Петербург и перебью масонов из вашей ложи, всех до единого, а лично тебя отправлю на встречу с покойным Елагиным. Только не сразу, а после длительной и очень душевной беседы. Ты не посмеешь. Ты больше не некрот и не настоящий рыцарь Тау. Ты ноль. Никто. Панин забился в кресле, едва не выворачивая руки из суставов. Лицо у него покраснело, а из носа потекла струйка крови. Талант внутри него бесновался, пытаясь вырваться на волю и наращивая давление все больше и больше. А в следующий момент камень в запирающем кольце взорвался, превратившись в облачко пыли. Но вместо того, чтобы ударить в меня, вся сила масона выплеснулась из затылка Панина. Воздух за его спиной задрожал и помутнел, распахиваясь окном в иное пространство. И оттуда на меня смотрел павший, живая статуя из белоснежного мрамора, прекрасная в своей совершенной красоте и одновременно обжигающе пугающая чужеродностью. Но больше всего страшил ее взгляд, безразличный, без ненависти и эмоций. Так человек смотрит на копошащихся насекомых, прежде чем прихлопнуть их одним ударом. Таня закричала и рухнула на пол. Кижа скрутила судорога, заставляя упасть на колени. Он завывал и царапал ногтями дорогой паркет. Привязанный к креслу Панин дрожал, будто в припадке, мотал головой из стороны в сторону и хрипел. Сила павшего не щадила даже его слугу. А вот меня он зацепил только краем. На мгновение перед глазами поплыло, но я сумел устоять на ногах. Внутри меня будто проросло несокрушимое дерево из застывшего серебряного и хора убитых мной павших. Нет, я вовсе не стал божеством, и до их мощи мне было бесконечно далеко. Но я уже сделал первый шаг на пути силы, не пользуясь заемным талантом, но обладая собственным источником эфира. И меня нельзя было сразить одним присутствием башка. Белоснежные черты павшего исказил гнев, а взгляд окрасился ненавистью. Он понял, кто я такой. Мраморная ладонь поднялась и потянулась вперед, целясь в меня. «Сегодня ты умрешь, смертный», поднявший руку на богов. Громогласный голос павшего, похожий на звук медных труб, оглушил меня. «Я приговариваю тебя к вечным мукам за святотатство. Страдания Тантала покажутся тебе наслаждением, червь». Я стоял, не в силах сдвинуться с места. Сила павшего держала меня стальными тисками, словно негодную заготовку, которую кузнец собирается разбить на части. И хозяйка с Анубисом не могли прийти мне на помощь. Но я уже не был простым некромантом, полагающимся на заступничество сильных. В рукаве у меня имелся козырный туз, и я собирался кинуть его на стол. Глава 36. Мышкой капли. Огромная рука павшего прошла через окно. В нашей физической реальности она блестела полированным мрамором, идеально белым с золотыми прожилками. И в то же время чувствовалось, что она вполне себе живая. Невозможное сочетание, по-настоящему жуткое. Рука тянулась ко мне, чтобы смять, как ненужную бумажку. Воплощенная неизбежности символ гибели, мог бы сказать поэт, присутствуй он здесь. Но поэтов здесь не было, а я совершенно не боялся длани бывшего божества. Еще только собираясь в Петербург, я предчувствовал, что так оно и будет. После смерти Елагина именно Панин стал главой масонской ложи, и через него исполнялась воля павшего. Такую жирную рыбу мраморный божок ни за что бы не отдал мне на растерзание. И я подготовился, чтобы достойно встретить павшего без помощи хозяйки.